F. Финал. Так как футбол далеко не первый вид спорта, появившийся в истории человечества, на протяжении веков были испробованы всевозможные способы определения победителя спортивных соревнований. Футбол использует два самых простых – чемпионат и кубковая система. Среди клубных чемпионатов самый главный – это национальный, основной принцип которого в том, что каждый играет с каждым дома и в гостях, а победитель определяется местом в сводной турнирной таблице. Кубковая система – это матчи на вылет или, как еще говорят, плей-офф. Сыграли команды по одному матчу дома и в гостях, проигравший выбывает из соревнований, победитель двигается дальше. Именно турниры, которые проводятся по кубковой системе, и завершает главный матч соревнований – финал. В 1871 году стартовал первый розыгрыш Кубка Англии. Это старейший футбольный турнир в мире, объединивший все команды футбольной ассоциации своей страны, в данном случае Англии. Поэтому дату 16 марта 1872 года следует считать исторической. Ведь именно в этот день состоялся первый большой финальный кубковый матч, который завершал турнир с участием футбольных команд со всей страны. За 5 лет до этого в Шеффилде был разыгран Кубок Юдона, и финальный матч того турнира следует считать старейшим финалом в истории. Предприниматель Томас Юдон организовал турнир на кубок, который он скромно назвал своим именем. В нем приняли участие все лучшие местные команды, за исключением самого первого футбольного клуба в мире – Шеффилда. Его руководители решили, что играть с соседями неинтересно. Кубок выиграл клуб Халлам. Так как финал Кубка Юдона проходил по шеффилдским правилам, которые отличались от принятых футбольной ассоциацией Англии, этот финал не значится в списке официальных матчей, в отличие от финала первого розыгрыша Кубка Англии. В СССР первый финальный кубковый матч прошел в 1936 году. На стадионе «Динамо» в Москве встретились московский «Локомотив» и тбилисское «Динамо». Победа со счетом 2-0 в присутствии 20 с лишним тысяч зрителей определила и первого победителя Кубка. Им стал «Локомотив». С развитием футбола и его растущей популярностью организаторы соревнований давно поняли, что финальный или решающий матч за какой-то трофей хорошо продается. Особенно в наше время, когда за такие события готово щедро платить телевидение. Финальных матчей стало более чем достаточно. Теперь друг с другом регулярно встречаются не только победители национальных чемпионатов и национальных кубков, но и победители континентальных турниров, таких как Европейская или Южноамериканская лиги чемпионов. И все-таки есть финалы, к событиям которых особенное отношение. Прежде всего потому, что их за 150 лет истории футбола было совсем мало. И поэтому каждый такой матч как отдельная глава большой футбольной книги. Речь, конечно, о финалах чемпионатов мира. Их было всего 21. И каждый из них по-своему легендарный. 30 июля 1930 года в Монтевидео состоялся первый в истории финал чемпионата мира по футболу. В начале 20 века Уругвай был благополучной и процветающей страной, в которой нашлись деньги не только на строительство стадиона специально к чемпионату мира, но и на то, чтобы помочь командам добраться до Южной Америки. далеко не все европейские федерации поддержали идею проведения подобного соревнования. Неясно зачем, да и очень дорого с организационной точки зрения. Это только спустя некоторое время футбольные деятели поймут, что проведение чемпионата мира – это не только расходы, но и хороший заработок, особенно когда появилось телевидение. Но почти 100 лет назад телевидения не было, поэтому до Уругвая доехало всего несколько сборных из Европы. Чемпионат прошел с преимуществом команд из Южной Америки. Представители этого континента и сыграли в финале – Уругвай и Аргентина. Обстановка на стадионе Сентенарио в Монтевидео была неспокойная. Полиция отбирала у болельщиков все предметы, которыми можно было нанести друг другу увечья. Но в 1930 году, конечно, досмотр проходил не так строго, как в наше время. После первого тайма Уругвай выигрывал 2-1. Как вспоминал один из участников того финала из сборной Аргентины, по дороге в раздевалку, на перерыв, товарищ по команде шепнул ему на ухо: «Если мы вдруг выиграем, они не дадут нам уехать отсюда живыми». Давление трибун и отличная игра Уругвая не дали случиться худшему. Аргентина проиграла 2-4. И Уругвай стал первым чемпионом мира в истории. Так как финалы чемпионатов мира проводятся только раз в 4 года, главным событием сезона у многих любителей футбола считается финальный матч клубных команд, которые играют в Лиге чемпионов. К турниру, который в 1956 году объединил лучшие команды Европы в первом розыгрыше Кубка чемпионов, отношение было настороженное. Не все приняли очередную французскую идею с восторгом. Ведь именно французский президент ФИФА Жюль Риме в свое время предложил проводить чемпионаты мира. Теперь его соотечественники из влиятельного журнала «Экип» решили объединить в соревновании лучшие клубы Европы. Англичане оба предложения своих вечных противников-соседей отвергли, убеждая самих себя, что так как они родоначальники футбола, то и главные соревнования по футболу должны быть только английскими. В первый розыгрыш Кубка чемпионов редакция журнала «Экип» отбирала команды по рейтингу, который журналисты сами и составили, а также по результатам национальных чемпионатов, которые завершились годом ранее. Вот и получилось, что в первом Кубке чемпионов играл мадридский «Реал», завершивший сезон 1955-56 годов только на третьем месте. А также, например, чемпион Франции 1955 года Реймс, занявший накануне старта Кубка чемпионов в своем чемпионате всего лишь 10-е место. Путь к первому в истории финалу Кубка чемпионов обошелся без команд из Англии и Шотландии, которые отказались участвовать, а также почти без представителей Восточной Европы, многие из которых не играли по политическим причинам. Плей-офф Кубка чемпионов 1956 года вызвал грандиозный ажиотаж. На домашние матчи будущего победителя мадридского «Реала» меньше 100 тысяч зрителей не приходило. Финал турнира, придуманного французами, разумеется, проходил в столице Франции. Реймс как мог боролся с мадридским «Реалом», но уступил 3-4. Так «Реал» стал победителем первого розыгрыша Кубка чемпионов, а затем выиграл его еще 4 раза подряд. Всего же, по состоянию на конец 2020 года, «Реал» играл в финалах Кубка чемпионов 16 раз, а выигрывал финальные матчи 13. И то, и другое – рекордные показатели. Финал Кубка Англии 1923 года вошел в историю как финал «Белой лошади». Официальная статистика говорит о том, что на матче присутствовали 126 047 зрителей. Но на самом деле их было более 300 тысяч. Поместиться на трибунах они не могли и стали постепенно заполнять поле. Пришлось вмешаться конной полиции, которая с большим трудом все-таки расчистила пространство для футбола. На следующий день на обложках газет красовались фото не отличившихся в финале футболистов, а офицера полиции на белой лошади среди толпы. Фотографии тогда были только черно-белыми, и в таких тонах это выглядело особенно эффектно. Как и в других номинациях, категория «финал» часто становится предметом обсуждения среди специалистов и болельщиков, чтобы определить, какой же финальный матч был самым-самым в истории футбола. Кто бы и когда бы ни проводил такой опрос, первое место неизменно занимает финал чемпионата мира 1950 года. Свидетелей того матча почти не осталось. Телевизионная хроника сохранила только черно-белые фрагменты. И тем не менее, Бразилия-Уругвай неизменно побеждает в номинации «Всем финалам финал», хотя на самом деле финалом, как вы уже знаете, его можно было назвать с некоторой натяжкой. В Бразилии матчей плей-офф не было. Чемпион мира определялся в групповом турнире, просто так вышло, что Уругвай и Бразилия играли в последнем матче чемпионата, и он оказался решающим. Бразилию устраивала ничья. Говорят, на стадионе Маракана было всего около 100 болельщиков из Уругвая. Остальные почти 200 тысяч зрителей, как сумасшедшие, болели за Бразилию. Вся страна прилипла к радиоприемникам и ждала победы Бразилии. Это был особенный чемпионат. Первый полноценный, послевоенный. С участием большого количества команд, телетрансляциями. Это был первый чемпионат в истории, на который приехала Англия. Но до решающего матча она не дошла. За первое место играли Бразилия и Уругвай. И Бразилия проиграла. Наверное, это было самое большое массовое разочарование в истории футбола. Бразильцы плакали. Один из них, обливаясь слезами, воздевал руки к небу и восклицал: «Господи, за что? За что?» Это был отец Пеле. В 1950 году Пеле было 10. Он пытался утешить отца. Тщетно. Тогда Пеле сказал: «Папа, не плачь. Я обещаю тебе, что сделаю Бразилию чемпионом мира». Свое обещание Пеле выполнил уже через 8 лет. 18 мая 1960 года на стадионе Хэмпден-Парк в Глазго состоялся финал Кубка чемпионов, которому принадлежат сразу несколько рекордов. Прежде всего, счет. Мадридский Реал увековечил свое доминирование в клубном европейском футболе того времени победой над Айнтрахтом из Франкфурта со счетом 7-3. Такой результат встретишь далеко не в каждом хоккейном финале. Кроме того, за этим матчем наблюдала рекордная аудитория – почти 130 тысяч человек. Ну и, наконец, нападающий Реала легендарный Ференц Пушкаш забил 4 мяча. С тех пор в финале Кубка чемпионов повторить это достижение никому не удавалось. А ведь матч мог вообще не состояться. И виной тому был как раз Пушкаш. Сборная Венгрии, за которую он выступал в начале 50-х, прежде чем принять испанское гражданство, считалась одной из лучших команд в то время и вполне могла выиграть чемпионат мира 1954 года. Венгрия дошла до финала, где, показав великолепный футбол, уступила на последних минутах со счетом 2-3 сборной ФРГ. Через некоторое время почти все игроки сборной ФРГ, которые играли в финале, попали в больницу с тяжелой формой желтухи, что послужило поводом для слухов о том, что отменная физическая форма игроков немецкой сборной была связана с фармакологией. Так как допинг-проб в те годы никто не брал, слухи так и остались слухами. Но Ференц Пушкаш публично обвинил игроков сборной ФРГ в применении допинга. Так как имя венгерского нападающего было известно всему миру, скандал вышел грандиозный. Обвинения Пушкаша были без доказательств, и Федерация футбола Германии запретила любой немецкой команде, будь то клуб или сборная, играть против соперников, в составе которых есть Ференц Пушкаш. Поэтому, чтобы не сорвать проведение финала Кубка чемпионов, Пушкашу пришлось письменно извиниться перед футболистами сборной ФРГ. После чего он с особенным настроением вышел на финальный матч и стал единственным игроком в истории, кому удалось в финале Кубка чемпионов забить 4 мяча. В том же 1960 году состоялся самый памятный финал и для нашего футбола. Сборная СССР в Париже обыграла сборную Югославии и стала первым чемпионом Европы. Были и другие памятные финалы. В 1956 году сборная Советского Союза выиграла в Мельбурне Олимпийские игры, и это была первая наша большая победа на мировой арене. В 80-е советские клубы побеждали в Кубке обладателей кубков, а уже в 21 веке и в Кубке УЕФА. Более того, Киевская «Динамо» и «Зенит» побеждали в Суперкубке Европы. Ну а в 1988 году сборная СССР снова выиграла Олимпийские игры. Ту победу над Бразилией, которая привезла на Олимпиаду по-настоящему сильную команду, можно было бы считать самой большой победой нашего футбола, но все-таки олимпийские футбольные турниры по своему уровню к тому времени давно стали уступать чемпионатам мира. Выходит, успех сборной СССР в Париже исторический и пока единственный. Победный гол в дополнительное время забил Виктор Понедельник. Сборная СССР совершила круг почета по стадиону Парк де Пренс, а сразу после возвращения в Москву еще один. Перед переполненными Лужниками, собравшимися не только посмотреть матч Спартака с Локомотивом, но и на Кубок Европы. Он еще 3,5 года хранился в музее спорта там же, в Лужниках. Но по регламенту, к началу следующего чемпионата, его пришлось вернуть в штаб-квартиру УЕФА. Кубок был близок к тому, чтобы еще раз вернуться в Москву в 1988 году. На удивительный удар Марка Ван Бастена в финале СССР-Нидерланды перечеркнул эти надежды, оставив финал 1960 года самым главным в истории нашего футбола. Финал Кубка чемпионов 1985 года Ливерпуль-Ювентус в Брюсселе лучше бы и не вспоминать, но придется. Ведь он самым серьезным образом повлиял на развитие клубного футбола в Европе. Финал проходил на стадионе Эйзель, который находился в таком плачевном состоянии, что руководство Ливерпуля предприняло все, что можно, чтобы перенести финал в другой город. Но в УЕФА почему-то проявили исключительное упрямство. Катастрофа была неизбежна. Беспорядки начались еще задолго до начала матча. Ветхие трибуны не выдержали постоянной беготни толп фанатов обеих команд с одного сектора на другой. Одно из перекрытий между секторами, через которое в погоне друг за другом лезли болельщики, не выдержало нагрузки и рухнуло. 39 человек, в основном итальянцы, погибли. Сотни получили травмы. Во избежание более серьезных беспорядков власти рискнули провести финальный матч, один из самых грустных по своему настроению, ведь командам и большинству болельщиков было явно не до футбола. Расследование признало виновными болельщиков Ливерпуля, так как английские футбольные хулиганы уже имели очень плохую репутацию в Европе, доводы английской стороны не были приняты. УЕФА приняла жесткое и беспрецедентное решение. Полное исключение английских клубов из еврокубковых соревнований на 5 лет, а Ливерпуля на 10. Впоследствии дисквалификацию Ливерпулю смягчили, и многократный обладатель Кубка чемпионов вернулся в европейские соревнования через год после других клубов из Англии в 1991. Давка в городе Хиллсборо, опять с участием болельщиков Ливерпуля, где погибли десятки людей в 1989-м, заставила власти принять новые законы, касающиеся безопасности на стадионах. Тем временем руководство английского футбола приняло решение о создании премьер-лиги, первый розыгрыш которой прошел как раз в тот сезон, когда Ливерпуль вернулся в Еврокубки. Трагедия финала на Эйзеле стала одним из тех событий, к сожалению, печальных, которые полностью изменили индустрию футбола. Появились новые стадионы, на которых стало значительно безопаснее. Люди начали ходить на футбол с семьями и платить за билеты больше денег. Деньги дали клубам возможность покупать дорогих футболистов и предлагать им огромные контракты, потому что и телевидение теперь было готово платить за зрелище под названием футбол значительно более существенные суммы, чем в 80-е. Вот так всего лишь один финальный матч изменил футбольный мир. Вернувшись в Европу, английские клубы сыграли в двух финалах, каждый из которых может претендовать на звание самого-самого в истории Кубка чемпионов. Хотя финал 1999 года между Манчестер Юнайтед и Баварией нельзя было назвать увлекательным до последних минут матча, Манчестер Юнайтед до этого финала выиграл Кубок чемпионов однажды, в 1968 году. С тех пор прошло 30 с лишним лет. Бавария трижды становилась лучшей командой Европы, но это было в 70-е. К финалу 1999 года Бавария не выигрывала престижный трофей более 20 лет. Можно себе только представить, как ждали победы в этом матче болельщики двух всемирно известных клубов. И вот основное время финала истекло. Не менее известный, чем играющие команды, арбитр из Италии Пьер Луиджи Калина добавил всего 3 минуты. Бавария выигрывает 1-0. И кажется, ничто не может помешать ей увести Кубок чемпионов в Мюнхен в четвертый раз в истории клуба. Однако, произошедшие в эти 3 самые удивительные финальные минуты перевернуло вверх ногами вратаря великана Манчестер Юнайтед Петера Шмейхеля, который исполнил сальто, а вместе с ним и всеобщее представление о том, что такое финал Лиги чемпионов. Менее чем за год до этого матча Дэвид Бекхэм был удален в 1/8 финала чемпионата мира Англия-Аргентина и буквально уничтожен английской футбольной общественностью. Ведь Англия в меньшинстве проиграла. Но Бекхэм выдержал удар. Он помог выиграть Манчестер Юнайтед в наступившем вслед за чемпионатом мира сезоне титул чемпионов Англии и обладателей Кубка страны. На первой добавленной к финалу Лиги чемпионов минуте именно Дэвид отправился подавать угловой. Подача. Вратарь Шмейхель, прибежавший в чужую штрафную спасать матч, подправил мяч, тот заметался среди игроков, и последним его коснулся Тедди Шерингем. Удар. Гол. 1-1. И это еще не все. Бавария начинает с центра поля, теряет мяч, и МЮ зарабатывает еще один угловой. Снова подача Бекхэма, Шерингем скидывает мяч Сульшеру, который только 10 минут назад вышел на замену, и будущий главный тренер Манчестер Юнайтед забивает победный гол. 2-1. МЮ выигрывает свой первый Кубок чемпионов за 30 лет. На трибунах чистое безумие. Футболисты МЮ в бешеном праздновании, а игроки Баварии, словно поваленные деревья после урагана, лежат на земле там, где каждого застал финальный свисток. «Пижоны! Пижоны лежат, а великие торжествуют!» — сказал легендарный комментатор Владимир Маслаченко, завершая репортаж об этом финале, подобного которому футбольный мир не видел ни до, ни после. «Стамбульское чудо» — футболки с таким названием — до сих пор можно купить в фирменных магазинах Ливерпуля. В финале Кубка чемпионов 2005 года, который проходил в Стамбуле, Ливерпуль после первого тайма без шансов проигрывал Милану 0-3. Это был Ливерпуль с довольно скромным подбором игроков, среди которых вряд ли кто-то, кроме истинных болельщиков клуба, помнит имена Бараша или Луиса Гарсии. За Милан же играли звезды мирового футбола, начиная с Мальдини и заканчивая Андреем Шевченко. Финал 2005 года. Ярчайшая иллюстрация выражения «матч длится 90 минут». То есть, каким бы ни был счет, безнадежных ситуаций не бывает. Как потом скажет в раздевалке сборной России ее главный тренер Гус Хиддинк, когда в 2007 году Россия к перерыву проигрывала Англии 0-1. В матче всегда наступает момент, когда можно перевернуть игру. Его просто нужно почувствовать. Тогда сборная России почувствовала и обыграла Англию. Главный же тренер Ливерпуля за 2 года до этого, как он сам потом вспоминал, ничего выдающегося в раздевалке не придумал. Более того, он был так растерян и подавлен, что начал давать установку игроку, которого не было в заявке на матч, и лишь подсказка капитана команды вернула тренера в реальный мир. Слово «пижоны», адресованное комментатором Владимиром Маслаченко футболистам Баварии, проигравшим за 2 добавленные к основному времени финала минуты, скорее следовало бы адресовать игрокам Милана. Но Владимир Маслаченко, комментировавший и этот финал, с трудом сдерживал свои симпатии к итальянскому клубу и не смог сказать о нем то, что Милан заслуживал. В одном из эпизодов второго тайма Ливерпуль несся в атаку, а великий защитник Милана Кафу натягивал в этот момент сползшую гетру, демонстрируя полное равнодушие к происходящему. Весь его вид говорил о том, что игра сделана. Но даже великих иногда подводит самоуверенность. Ливерпуль умудрился спасти матч. Он забил 3 мяча подряд, сравнял счет, выстоял в дополнительное время, ну а о том, как Дудек вытащил послематчевую серию пенальти, вы уже знаете. Так Ливерпуль взял свой 5-й Кубок чемпионов, что позволило забрать трофей на вечное хранение на память о финале, в котором одна из команд проявила настоящий характер.